Глава 32. Стадион «Атлет». Больше я Костаса из рук не выпускал в прямом смысле слова. В городе я постоянно придерживал его за локоть, а дуло револьвера пристал к пояснице великокняжеского сына. Наследник понимал, что дело дрянь, и бежать не пытался. Клянусь, я бы выстрелил, дай он мне хоть малейший повод. Тем более, что Кречетов приказал мне именно убить его, а не пленить. Костас чувствовал мое настроение и шел спокойно, даже начал потихоньку насвистывать неизвестную мне мелодию. Но мелодия мне не понравилась, да и свистел он фальшиво, поэтому я велел ему заткнуться и идти молча. Дважды за последующие полчаса нам встречались городовые, но я вовремя замечал их и успел свернуть в одну из подворотен, где мы пережидали, пока служаки пройдут своей дорогой, и только после этого выбирались обратно на улицу. «Бреннер, а куда, собственно, вы меня ведете?» – спросил друг Костас. «Скоро поймешь», – отрезал я, не собираясь вдаваться в объяснение, а когда наследник вновь попытался что-то спросить, ткнул его посильнее револьвером в спину. Костас вынужденно умолк. За этот день я столько раз бил его, но Костас шел ровно, не хромал и даже чуть расправил плечи. Крепкий мерзавец. У одного из трактиров, мимо которого мы проходили, я приметил ночного извозчика. За вполне разумное вознаграждение, не задавая лишних вопросов и не обращая внимания на наш внешний вид, он согласился отвезти нас в нужное место. Дождь неистово хлестал по крыше экипажа, но внутри было сухо и хорошо. По дороге я включил переговорник, который до этого деактивировал, и первым делом вызвал Грега. Тот сидел в редакции и пришел в неописуемое волнение, услышав мой голос. «Ты знаешь, что объявлен во всеимперский розыск?» – первым делом спросил он. «Наслышан. Это потому, что я умыкнул Костаса». «Сына князя?» – растерянно уточнил Грег. «На кой он тебе? Впрочем, неважно. Слушай главную новость. На Цепелин князя напали, перебили всех, кроме него самого и капитана. Они едва сумели спастись, вернуться и совершить посадку. Но, говорят, главной целью был сам император Карл. Он в гневе. Ходят слухи, что он хочет отстранить Платона Александровича от должности. Ты не прочтешь об этом в утренних газетах. Все старается держать в полной тайне, но у меня свои источники». «Про Цепелин знаю. Я был на нем». Грег помолчал секунд 10, потом продолжил. «Надеюсь, ты не причастен к убийству членов команды?» «Нет, я убил тех, кто убил их». «Так это ты спас возрождение? Я сделаю из этого сенсацию. Все обвинения против тебя будут сняты уже утром. Поверь, они не посмеют арестовать национального героя». «Еще как посмеют», — огорчил я Грега. «И тебя заодно, если влезешь в это дело. Так что советую не писать обо мне. Лучше расскажи, как твое расследование». Голос журналиста тут же помрачнел. «Очень тяжело. Эти снимки... Я не могу на них смотреть без содрогания. И все же кое-что я нарыл. Подробности в другой раз. Я буду искать дальше. Поверь, если есть мерзавцы, помогавшие дагеротиписту, я найду их». «Если только они не сменят адреса и имена. А скорее всего, уже сменили. История вышла далеко за пределы города. Уверен, те, кто интересуется этим делом, уже в курсе твоих поисков». «И что ты предлагаешь?» – расстроился Грег. «Пока ничего. Нужно сначала решить текущие проблемы». «Хорошо. Моя помощь тебе потребуется?» «Не сейчас. Тут личное дело». «Понял. Держи меня в курсе». Связь оборвалась. Костас молчал, откинувшись на спинку сиденья, и о чем-то размышлял. При этом его лицо было настолько сосредоточенным, словно он доказывал в уме одну из великих теорем. «Бреннер», – наконец сказал он, и на этот раз я дал ему высказаться до конца. вы совершаете большую ошибку. Живой я нужен вам больше, чем мертвый». «С чего это?» – удивился я. «Я многое знаю, гораздо больше, чем рассказывал прежде. Я поделюсь с вами сведениями. Слышал, вы ищете убийц детей? И я могу многое рассказать об этом». Еще вчера я бы рассмеялся ему в лицо. Что он мог знать, хлыщ и повеса, прожигающий свою жизнь в ресторациях и ночных заведениях? Но сегодняшние события заставили меня поверить, что Костас совсем не тот, за кого выдает себя. Так как он расправился с Бауэром на дороге, убив его легко и просто, без малейшего угрызения совести, показало всю его истинную суть. Мог ли он на самом деле знать о подселенце в теле дагеротиписта и тех, кто ему помогал? Ответ – мог. Теперь я был в этом уверен. Переговорник задребезжал у меня в кармане. Я сделал знак Костасу молчать, выключил режим приема и услышал голос Кречетова. «Бреннер, вы выполнили наш договор?» «Почти. Объект со мной». «Но еще жив?» – уточнил Кречетов. «Да, вынужденно признал я». Кречетов умолк на долгие полминуты, и я не нарушал тишину. «Хорошо», – наконец сказал он, – «пусть так. Вы должны доставить объект на стадион «Атлет» через полчаса. Ворота номер 7 будут открыты. Жду вас на поле. Успеете?» «Разумеется». «И давайте без сюрпризов, Бреннер. Я не сторонник лишней крови, но пущу ее у ваших дам без колебаний. Уяснили?» «Да». «Выполните наш уговор, и они останутся целы. До встречи, Бреннер. Не опаздывайте». Дело двигалось к финалу. Еще полчаса, и я, наконец, встречусь с неуловимым ястребом и верну близняшек. Я никогда не испытывал склонности к сантиментам, но сейчас отчетливо понимал, сколь многое значат для меня близняшки. Может быть, даже больше, чем сам готов был признать. Я верил, что им я не безразличен. Они ценили меня, наверное, даже любили по-своему, но что-то требовать от молоденьких барышень, еще толком не повидавшей жизнь? Увольте! Я был счастлив уже тем, что они жили со мной под одной крышей. Но когда-нибудь они оставят меня. В этом я тоже не сомневался. У них еще все впереди. Настоящая любовь, семья, дети. Вся долгая и светлая жизнь. Но дни, проведенные вместе, останутся в моей памяти навсегда. И в благодарность за это время я готов пожертвовать собой, а уж жизнью Костаса и подавно. Я высунулся из окна экипажа и крикнул извозчику, стараясь перерать ветер и дождь. «Любезный! К стадиону «Атлет»! 7-е ворота!» Тот кивнул, давая понять, что все услышал, и свернул на боковую улицу, срезая путь. «Вернемся к нашему разговору», – осторожно поинтересовался Костас. «Я расскажу вам все, что знаю. Ничего не утаю». «Сейчас мы прокатимся в одно место», – перебил его я. «А после договорим». «Меня ведь хотят убить, не так ли? Я даже знаю, кто именно». «А вы не задумывались, Бреннер, зачем ему это?» — спросил вдруг наследник. «Думал ли я о мотивах Кречетова?» «Думал. Но я слишком мало знал о его планах, чтобы строить достоверные догадки». «Нет», — ответил я на вопрос Костаса. «Мне это не интересно. Давайте помолчим. День был долгим». Наследник замолк, я же мысленно считал варианты. Все сходилось, но вовсе не в мою пользу. Даже если я верну сестренок, то вряд ли нас выпустят живыми, а Костасу уж точно конец, мне его никак не спасти. Или он, или близняшки. Не могу сказать, что буду скорбеть, однако он член императорской семьи, а я когда-то давал присягу служить и защищать». И никто не возвращал мне мое слово. Если Костас преступник и убийца, то пусть его судят по законам империи. Я не считал себя идеалистом и прекрасно понимал, как работает система. И в другом случае он бы вышел сухим из воды. Но все же есть вещи, за которые слетит голова даже у великого князя. Что уж говорить о его непутевом сыне. И если он убил тех людей на Цепелине, то ответит по всей строгости. Но это еще надо доказать. А вот смерть Бауэра вполне может сойти Костасу с рук. Свидетелей этому преступлению нет, и даже мне суд не поверит, ведь сам момент убийства я не видел. Тем не менее, приняв все факторы во внимание, я решился и набрал номер департамента полиции. Дежурный соединил меня с Семеновым, который, казалось, жил в своем кабинете, столько времени он в нем проводил. «Это Бреннер. Как настроение?» «Я тебе язык вырву, Бреннер, а потом поджарю тебя на медленном огне. Ты хоть знаешь, что натворил?» «И почему все меня об этом спрашивают? Неужели я произвожу впечатление человека рассеянного?» «Что ты хочешь? Тебя ищут все, тебе не скрыться!» Несмотря на угрозы, голос у него казался усталым. «Верни Константина, и потом, я клянусь, тебя внимательно выслушают. Какого лешего ты вообще его похитил?» «Хорошо», — согласился я. Мы как раз подъезжали к стадиону. Его массивные стены было видно издалека. До назначенного времени осталось четверть часа, а от департамента до атлета добраться в такую погоду можно не быстрее, чем за полчаса. Как раз успеют к развязке. Если Кречетов обманет, и я буду к тому времени мертв, то Семенов получит шанс на его поимку, как и на то, чтобы спасти наследника. «Что хорошо, Бреннер, что хорошо? Все плохо, все очень плохо!» «Хватит истерить, приезжай на стадион «Атлет», внутрь попадешь через седьмые ворота, да, и захвати с собой всех, кто будет держать оружие, слышишь? Всех!» «Бреннер, что ты задумал, Бреннер?» Я разорвал связь. Экипаж остановился. Мы выбрались наружу, я расплатился, и извозчик тут же укатил прочь. Редкие фонари едва освещали улицу, но яркая вспышка молнии высветила цифру 7 на слегка приоткрытых створках тяжелых металлических ворот. Мы прибыли на место.